То, что не убивает. «Стой!» — сказала Эльва. Эрагон замер на месте, подняв одну ногу. Девочка махнула ему рукой, и он вернулся к ней. «Прыгай вон туда!» — сказала Эльва и указала ему на какое-то местечко примерно в метре от него. «Вон к тем завитушкам!» Эрагон присел, собираясь прыгнуть, потом раздумал, ожидая, что Эльва опять скажет, что это опасно. Девочка-ведьма в гневе топнула ногой и воскликнула. «У меня же ничего не получится, если ты сам не захочешь подвергнуть себе опасности. Иначе я не смогу сказать, нанесет ли тебе это вред. Но давай!» Она улыбнулась Эрагону. Но улыбка у нее вышла отнюдь не ободряющая. «Да ладно, не бойся. Я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Все еще сомневаясь, Эрагон снова согнул ноги в коленях, напружинил их, и тут она снова крикнула. «Стой!» Он выругался и судорожно взмахнул руками, пытаясь удержаться и не упасть туда, откуда тут же выскочили бы острые пики, спрятанные как под полом, так и под потолком. Эти пики были третьей ловушкой, с которой Эрагон и его спутники столкнулись в коридоре, ведущим к золоченым дверям. Первая ловушка представляла собой потайные колодцы. Вторая – тяжелые плиты, которые внезапно падали сверху, грозя любого превратить в лепешку. А теперь вот пики, очень кстати похожие на те, что погубили Вирдена в туннелях под Драслеоной. Они видели, как Мурток вошел в вестибюль, но не сделал ни малейшей попытки пуститься за ними в погоню. Торна с ним не было. Мурток несколько мгновений смотрел им вслед, а потом исчез в одном из боковых помещений, куда только что заходили Арья и Блёдхгарм, чтобы повредить подземные механизмы, с помощью которых открывались и закрывались главные ворота крепости. Муртогу понадобилось бы не менее часа, чтобы эти механизмы восстановить. А впрочем, кто его знает? Может, ему хватило бы и нескольких минут. Короче, медлить было нельзя. «Попробуй чуть дальше», — сказала Эльва. Эрагон поморщился, но сделал, как она предлагала. «Стой!» На этот раз он бы точно упал, если бы Эльва не схватила его за рубаху. «Еще дальше», — сказала она. И снова. «Стой! Еще дальше!» «Я больше не могу», — прорычал Эрагон, чувствуя уже не просто раздражение, а настоящее отчаяние. «Без разбега мне не прыгнуть!» Но ни о каком разбеге и речи быть не могло. Да и сам он не сумел бы мгновенно остановиться, если бы Эльва сочла, что и этот прыжок опасен. «Что теперь? Если эти пики тут повсюду до самой двери, то нам до них никогда не добраться!» Они уже подумывали, не применить ли магию, не попытаться ли просто проплыть над опасным местом. Но, как утверждала Эльва, даже самое маленькое заклинание мгновенно заставит ловушку сработать. Так что им оставалось лишь полностью полагаться на ее чутье. «Возможно, эта ловушка предназначена для идущего дракона», — сказала Арья. «Если она шириной всего ярд или два, тогда Торн или Сапфира перешагнули бы через нее, даже не заметив. А вот если она в 100 футов длиной, дракон в нее наверняка угодил бы». «Нет!» — сказала Сапфира. «Для прыжка 100 футов — сущие пустяки!» Эрагон озабоченно переглянулся с Арьей и Эльвой. «Ты, главное, старайся пола хвостом не касаться», — сказал он Сапфире. «И дальше ни шагу, иначе в следующую ловушку угодишь». «Хорошо, маленький брат!» Сапфира присела, собралась и низко опустила голову. Теперь ее голова была всего в футе от пола. Потом, с силой царапнув когтями пол, она прыгнула вперед, чуть приоткрыв крылья, чтобы облегчить прыжок. И Эрагон с облегчением заметил, что Эльва молчит. Когда Сапфира пролетела по воздуху расстояние, равное примерно двум ее длинам, она сложила крылья и плюхнулась на пол, громко скрежеща по нему когтями. «Безопасно!» — сказала она, оборачиваясь. А потом вдруг она прыгнула обратно. Эрагон и все остальные шарахнулись в сторону, освобождая ей место для приземления. «Ну?» – бодро спросила Сапфира. «Кто первый?» Ей понадобилось совершить 4 прыжка, чтобы переправить всех через опасный участок. Затем они двинулись дальше бодрой рысцой. И впереди опять шли Ария с Эльвой. Пожалуй, они прошли уже 3/4 пути, но пока не встретили больше ни одной ловушки. Вдруг Эльва сильно вздрогнула и подняла руку. Все тут же остановились, и она сказала: «Если мы сделаем хоть шаг, что-то перерубит нас пополам. Не знаю, что это такое и откуда оно появится. Из стен, мне кажется». Эрагон нахмурился. Это означало, что предмет, который должен был перерубить их пополам, должен обладать достаточным весом или силой, чтобы преодолеть сопротивление их магических стражей. То есть перспектива была совсем удручающая. «А что если мы...» Он не договорил. 20 одетых в черное людей, как мужчин, так и женщин, выскользнули из какого-то бокового прохода и выстроились перед ними стеной, загораживая им путь. Это были вражеские заклинатели. Эрагон ощутил, как чье-то сознание клинком врезалось в его мысли, когда заклинатели разом запели на древнем языке. Открыв пасть, Сапфира полила их мощной струей пламени, но огонь не причинил им вреда. Он как бы обтекал эти черные фигуры. Зато вспыхнуло одно из знамен на стене, и куски тлеющей ткани упали на пол. Эрагон сумел защитить свои мысли, но сам мысленной атаки не предпринял. Слишком много времени потребовалось бы, чтобы подчинить своей воле одного заклинателя за другим. Мало того, их пение вызывало у него тревогу. Если они хотели наложить чары еще до того, как возьмут власть над его мыслями, а может и над мыслями его спутников, то им должно быть все равно, останутся незваные гости в живых или нет. Им важно только остановить их. Эрагон опустился на колени возле Эльвы. Она разговаривала с одним из заклинателей. Что-то рассказывала ему о его дочери. «Они что, стоят над очередной ловушкой?» — шепотом спросил он. И Эльва кивнула, не переставая говорить. Эрагон осторожно вытянул руку, приложив ладонь к полу. Он ожидал чего-то ужасного, но все же невольно вздрогнул и отшатнулся, когда горизонтальные металлические полотна, 30 футов в ширину и 4 дюйма в толщину, вылетели из обеих стен с ужасающим скрежетом. Точно гигантские металлические ножницы перерезали заклинателей пополам и мгновенно исчезли в невидимых щелях. Эрагон был потрясен. Он отвел глаза, стараясь не смотреть на половинки человеческих тел, лежащие перед ними. Какая ужасная смерть. Рядом с ним Эльва захрипела, захлебнулась и упала ничком без чувств. Ария успела подхватить ее, прежде чем она ударилась головой об пол, и, прижимая девочку к себе, принялась что-то шептать ей на древнем языке. Эрагон посоветовался с другими эльфами, и они решили, что наиболее безопасный способ миновать данную ловушку – это через нее перепрыгнуть, как и на участке с пиками. Все 4 уже влезли Сапфире на спину, и она собиралась прыгнуть, когда Эльва вдруг вскрикнула слабым голосом. «Стойте! Не надо!» Сапфира нервно дернула хвостом, но осталась на месте. Эльва выскользнула из объятий Арьи, отошла, пошатываясь на несколько шагов, наклонилась и ее вырвала. Она вытерла рот тыльной стороной ладони, а потом некоторое время смотрела на изуродованные тела, груды, лежащие перед нею, словно запоминая эту страшную картину. А затем, не сводя глаз с изувеченных тел, сказала: «Там еще один спусковой механизм. На полпути. В воздухе. Если ты, Сапфира, прыгнешь...» Эльва, громко хлопнув в ладоши, состроила страшную гримасу. «Эти лезвия выскочат не только из стен, но и из пола и потолка». Эрагон встревожился. «Странно, почему Гальбаторикс вдруг захотел нас прикончить? Ведь если бы не ты...» И он посмотрел на Эльву. Сапфира могла бы уже погибнуть. А ведь он так хотел заполучить ее живой. Так зачем же все это? Он указал на залитый кровью пол. К чему все эти пики и падающие каменные плиты? Может быть, сказала эльфийка Энвидия. Он рассчитывал, что мы сразу провалимся в те колодцы и попросту не доберемся до следующих ловушек. А может, мрачно прибавил Блёд Гарм. Он знает, что с нами эльва. И знает, на что она способна. Девочка пожала плечами. Ну и пусть знает. Ему меня не остановить. У Эрагона по спине поползли мурашки. Нет, но если он о тебе знает, то, возможно, просто боится тебя. А раз он боится, то, возможно, и впрямь пытается нас убить. Мысленно закончила эту фразу Сапфира. Ария покачала головой. Это все не важно. Нам, так или иначе, нужно его найти. Они еще с минуту обсуждали, как им лучше миновать страшные лезвия. И в итоге Эрагон предложил. «А что, если я воспользуюсь магией, чтобы перенести нас туда, как это сделала Ария, когда переправила яйцо Сапфира в Спайн?» И он махнул рукой туда, где вроде бы не было никаких смертоносных лезвий и мертвых тел. «На это потребуется слишком много энергии», – возразил Глаэдр. «Лучше поберечь силы на тот момент, когда мы встретимся с Гальбаториксом», – поддержал его Умаротх. Эрагон прикусил губу. Он оглянулся через плечо и заметил вдали Муртага. Тот бежал к ним, описывая при этом какую-то странную извилистую линию. Его словно швыряло от одной стены до другой. «Немного же времени у нас осталось», – подумал Эрагон и сказал. «А что, если с помощью магии воспрепятствовать этим лезвиям вылетать из стен?» «Они наверняка имеют защиту от магического воздействия», – возразила Ария. «А у нас нет с собой ничего такого, чем мы могли бы воздействовать на них чисто механически. Ну что у нас есть? Ножи? Доспехи? Эти металлические пластины слишком велики и тяжелы. Они вдребезги разнесут любое подобное препятствие». Некоторое время все молчали. Потом Блёд Гарм, облизнувшись и показав клыки, сказал: «Они совсем не обязательно разнесут все». И он, положив на пол перед Эрагоном свой меч, жестом приказал своей команде магов сделать то же самое. 11 клинков тут же были выложены перед Эрагоном, и тот запротестовал. «Я не могу просить вас о таком одолжении! Это же ваши мечи!» Блёд Гарм остановил его, подняв руку. Его шерсть красиво поблескивала в свете беспламенных светильников. «Мы сражаемся с помощью наших мыслей, а не тел, губитель шейдов. Если нам попадутся воины Гальбаторикса, мы сможем отнять у них любое оружие, которое нам понадобится. Если наши мечи могут быть здесь полезны, то с нашей стороны было бы глупостью оставить их у себя из чистой сентиментальности». Эрагон поклонился ему. «Как тебе будет угодно!» А Блёд Гарм сказал, обращаясь к Арье. «Стоило бы сделать число клинков четным, чтобы было как можно больше шансов на успех». И она, поколебавшись, вытащила из ножен свой тонкий, изящный меч и положила его к остальным. «Обдумай хорошенько, что ты собираешься делать, Эрагон», — сказала она. «Каждый из этих славных мечей имеет свою историю, и было бы стыдно уничтожить их, ничего при этом не выиграв». Он кивнул, нахмурился, сосредотачиваясь и вспоминая свои занятия с Арамисом. «Умаротх», — сказал он старому дракону, — «мне понадобится твоя сила. Все, что принадлежит нам, принадлежит и тебе», — ответил тот. Иллюзия, с помощью которой были скрыты щели, в которые исчезали страшные рубящие полотнища, была слишком искусной, чтобы Эрагон смог ее развеять. Именно этого он и ожидал от Гальбаторикса. Тот вряд ли оставил бы без внимания подобные мелочи. С другой стороны, чары, создававшие эту иллюзию, обнаружить оказалось не так уж трудно. И благодаря этому Эрагон смог определить точное местонахождение и размеры тайных отверстий. Он, правда, не смог бы с точностью сказать, как глубоко уходят в щели эти стальные листы. И надеялся, что не глубже, чем на дюйм или два от внешней стороны стены. Если же ближе, то вся его затея потерпит неудачу, потому что Гальбаторикс наверняка защитил свое оружие от внешних помех. Собрав в памяти все необходимые ему слова древнего языка, Эрагон произнес первое из 12 заклинаний, которыми собирался воспользоваться. И один из клинков, эльфа Лауфина, как ему показалось, исчез с легким вздохом. Точно кто-то встряхнул в руках снятую тунику. Еще мгновение, и тяжелый глухой удар донесся из стены слева от них. Эрагон улыбнулся. Сработало! Если бы он попытался послать этот клинок сквозь металлическое полотно, последствия могли бы быть куда более драматичными. Остальные заклинания он произнес гораздо быстрее, и 6 клинков вонзились в стены на расстоянии 5 футов друг от друга. Эльфы внимательно следили за ним. Если им и горько было расставаться со своим оружием, то они этого не показывали. Когда Эрагон закончил, он опустился на колени возле Арьи и Эльвы. Обе они крепко держали волшебное копье Даутхдаэрт и сказал: «Готовьтесь, бежать придется быстро». Сапфира и эльфы напряженно ждали. Арья и Эльва взобрались на спину драконихи, не выпуская из рук зеленое копье. Затем Арья сказала: «Готовы». И Эрагон, вытянув руку, снова похлопал ладонью по полу. Отвратительный скрежет раздался из обеих стен, а с потолка посыпались клочья пыли, похожие на странные перья. Как только Эрагон понял, что клинки выдержали, он ринулся вперед, но не успел сделать 2 шагов, когда Эльва пронзительно вскрикнула: «Скорей!» Взревев от напряжения, Эрагон заставил себя двигаться еще быстрее. Справа от него, черной, едва видимой тенью, промелькнула Сапфира, низко опустив голову и хвост. Едва он достиг дальнего края ловушки, как раздался резкий хруст ломающейся стали, а потом зубодробительный визг металла, ударившегося о металл. Кто-то позади него вскрикнул. Он извернулся, заставляя себя отпрыгнуть как можно дальше, и увидел, что все успели пересечь опасное пространство вовремя, за исключением эльфийки с серебристыми волосами и Аиеллы, которая как бы застряла между краями металлических челюстей, до которых было не больше 6 дюймов. Вокруг нее сияли голубые и желтые огни. Казалось, сам воздух горит. Лицо эльфийки исказилось от боли. «Флауга!» — крикнул Блёдгарм, и Иоелла вылетела из щели между металлическими полотнищами. Страшные челюсти тут же защелкнулись и с жутким визгом исчезли в стенах. Иоелла приземлилась на четвереньки рядом с Эрагоном. Он помог ей подняться. К его удивлению, она была совершенно невредима. «Ты не ранена?» – спросил он. Эльфийка покачала головой. «Нет, но моя магическая защита исчезла». Она подняла руки и посмотрела на них с выражением, близким к изумлению. «Я не была без защиты с тех пор, с детства, когда была еще моложе тебя. Каким-то образом этот металл лишил меня». «Ничего, тебе повезло, что ты вообще жива осталась», сказал Эрагон и нахмурился. Эльва, пожав плечами, указала на Блёдгарма. «Если бы не он, мы бы все погибли. И если бы я не велела тебе двигаться быстрее». Эрагон что-то пробурчал в ответ.